Вы помните, мы будем читать послание к Тимофею, и там мы прочитаем один текст Писания, который Павел говорил, что физическое упражнение мало полезно. Он не сказал, что оно не полезно вообще. Он сказал, оно мало полезно, а благочестие полезно на все. Почему? Потому что имеет обетование жизни, настоящей и будущей. Ну, а благочестие включает в себя, ну, наверное, и какой-то физический труд, часть физического труда. И одно дело, когда я как лошадь таскал штангу эту ни за что, ни про что. А другое дело, когда где-то дрова пилил, то польза и та, и другая. И говорят, когда-то, ну, то правда, уже в области истории, Александр Медведь, знаменитый борец, он предпочитал косить дома. Он говорил, все мышцы разбиваются. И я думаю, что если бы действительно в сегодняшний день молодежь вот загорелась вот так вот еще больше, чем она горит, то нашли бы физические упражнения. Не просто вот так игра, а что-то более полезное еще. И мышцы разбивались бы, и не зажирели бы, и так далее, и так далее, и так далее. Но часто у нас мы просто, ну, не совсем даем отчет тому, что делаем. Надо движение, надо бегать, надо детям, все надо. Но Павел говорит, одно мало полезно, потому что для временной жизни только. А другое полезно на все, потому что и обетование жизни, и настоящее есть, и будущее. Поэтому если только зациклиться на настоящей временной жизни, тогда просто мы много чего недопонимаем. Просто много чего не понимаем и не видим. Я бы хотел, чтобы в сегодняшний день, вот прослушавши вот именно вот эти истины, все-таки, если мы что-то делаем, что-то планируем, чтобы мы немножко сопрягались с вечностью. А для вечности будет польза в этом вопросе или не будет? Ведь не секрет, что очень часто мы же не думаем о вечности, многие вещи делаем. Мы просто-напросто этот вопрос ставим в сторону. И если бы в действительности мы об этом помнили, наверное, многое, что делали бы, но не совсем так, как оно было сделано. Поэтому апостол Павел и говорит, и просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе. Все-таки, как бы мы ни говорили, но у нас есть предстоятели в Господе. Вы когда-нибудь вдумались в это слово «предстоятель»? С одной стороны, каждый из нас, получивший спасение, омывшись в крови Христа, лично имеет прямой доступ в небо. А с другой стороны, Писание говорит, еще у вас есть и предстоятели. И когда мы вот рассуждаем на эту тему, то мы в своей жизни наблюдали, что сами молились, никак не могли получить. Помолился кто-то, получили. Было у вас такое в жизни? Было. Все-таки, как бы мы ни говорили, есть предстоятели. Почему? Может быть, по положению. Может быть, по вере. Может быть. Этих может быть много. Но все-таки, так или иначе, есть люди, которые как предстоятели. Ходатайствуют, молятся, получают, помогают. И это никак нельзя сбросить со счетов в нашей жизни. А вы помните одного человека, который в действительности был противником Христа, но он изрек пророчество. Лучше одному человеку умереть за всех, нежели бы все умерли. И это он сказал потому, что на тот год был кем? Первосвященником. Смотрите. Искал, как Христа казнить. Искали, что с ним сделать, как его удалить. И в то же самое время, как предстоятель, он сказал сильное пророчество. Потому что на тот год был первосвященником. Братья мои, дорогие сестры, как то сегодня важно? Не закрывать глаза, может быть, на некоторые поступки наши, ваши, братьев наших, называть вещи своими именами. И в то же самое время понимать, что предстоятели, и не унижать. Вот попробуйте вот так вот сделать. Это, наверное, для нас непросто. Уж если что-то не то, то значит, надо на всю катушку по всем правилам. А Бог не против того, что мы рассуждаем, но Он против того, что мы осуждаем. Рассуждать мы должны. Осуждать не имеем права. Потому что написано, вы помните, что написано? Не судите, что? Да не судимы будете. Ну, немножко-то уже и с одной, и с чем. Я сегодня не собираюсь говорить эту тему. Я просто взял, вот, уважайте и понимайте, почему. Но когда мы начинаем рассуждать, обязательно зацепим различные стороны проблемы. Вы помните, апостол Павел в послании к Римлянам, в первой главе, он выразил такую мысль. Неужели, думаешь ты, человек, избежать суда Божия, осуждая других и сам делая то же? Вот в чем проблема вся. Мы очень много согрешаем все. И Бог с нами не судится. Он нас прощает. Но если мы осудили кого-то, ну, допустим, оклеветали кого-то, ну, я со свой пример беру, ну, попросили прощения, Господь простил, не судился с нами. И вдруг кто-то нас оклеветал, и мы его осудили, то, осуждая его, мы осудили и на себя суд вынесли. Тогда в сторону то прощение, которое Бог дал, ты же сам себе вынес приговор. Вы меня поняли, что я говорю? И поднимается целый пласт тогда. Вы помните вот эту притчу, которую Христос сказал? Когда был должник, очень у него сильный должник, надо было, чтобы заплатить, жену, детей продать, имущество продать, и тоже, наверное, не хватило, очень много должен был. Но он стал плакать, стал умолять, и Господин его простил. Этот вышел, нашел своего должника, стал его душить, говорит, отдай, что должен, стал проситься. Он не посмотрел ни на что. Он взял, посадил его в темницу. И доносит Господин и говорит, он так поступил. Говорит, разгневался и сказал, ага, раз он так поступил, я поднимаю пласт его проблем, посадите его в темницу. Он сам осудил себя. Я не хотел, но он осудил. Он себе суд вынес. Мы затронули очень важную проблему нашей жизни. Мы очень часто, рассуждая, осуждаем. Я сам боюсь этого, но не уверен, что у меня все гладко получается. Но хотя бы я должен чего не знать. Мы часто вспоминаем место Священного Писания, когда книжники и фарисеи, священнослужители, привели к Иисусу Христу женщину, которая была взята в прелюбодеянии. Привели, чтобы искушать Христа. Говорят, учитель, вот эта женщина взята в прелюбодеянии. Там не было ошибки, там взяли на месте преступления, как сегодня мы сказали бы современным языком. Говорит, Моисей таких заповедовал в законе побивать камнями. Ты что скажешь? Христос не сказал, что нельзя ее побить камнями. Вы помните, что Он сказал? Побивайте, но пусть побьет тот, кто сам не замешан в этом деле. Пожалуйста. Полное право иметь. Я не нарушаю закона. Но кто из вас без греха, то что сделай? Брось в нее камень. И никто этого не сделал. Может быть, были не замешаны в прелюбодеянии, может быть, но поняли. Побей. Но если ты сам был в этом замешан, знай, что тебе будет суд, потому что сам себя осудишь. Я хотел бы, чтобы мы были очень внимательны в этих вопросах. Это вопросы не второстепенные. Это то, за что мы часто терпим. Это то, за что мы часто можем нести взыскание. Господи, ну а что? Ну вроде ничего, вроде прошло столько времени. Почему это вообще поднял? А потому что, а ты сам или сама и поднял эти вопросы? Ты сам и поднял эти проблемы своим собственным поведением. Потому Павел здесь учит. Наверное, он еще глубже меня понимал вот эти все вопросы. Потому что сегодня, что я говорю, я беру то, что он говорил. А тот человек, который написал, он, как правило, глубже понимает, чем тот, который прочитал чужие мысли, взял чужие истины. Ну как чужие? Они евангельские, просто ну, не родились в сердце, а кто-то со стороны их донес. Потом для Павла было очень важно, он понимал все это. Я просто хотел бы, чтобы мы обратили на то самое серьезное внимание. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно за дело их. Будьте в мире между собою». Вот чем может кончиться вразумление. Или миром, или потерей мира. Вы думаете, это просто так написано? Сколько вы знаете случаев, когда вы приходили, чтобы вразумить кого-то, но впоследствии вы очень сильно каялись, сказали, лучше бы не надо было идти, или еще что-то. Кажется, благое дело, хорошее дело, но не очень-то нам нравится, когда нас вразумляют. Мы любим вразумлять других, когда нас вразумляют, не очень-то это приятно. И вот Павел здесь вот эту мысль кончил тем, что сказал, будьте в мире между собой. Потому что если потерян мир, это самое страшное, что только может быть. Это тогда бунт, тогда ропот, тогда недоразумение, тогда проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Павел говорит, будьте в мире между собой. Умоляем также вас, братья, вот смотрите, вы помните, когда мы, кажется, первая глава, я не хочу открывать, то Павел, когда говорил с братьями, то он просил и умолял. Он старался не приказывать. Прошу вас и умоляю. Вот именно тот стиль его, тот метод, то, что более приемлемо. И он здесь говорит, умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. Но я весь стих прочитаю. Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Вот три категории людей, с которыми, в общем-то, приходится иметь дело. И на первом плане стоят бесчинные. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. Очень интересное слово «вразумляйте». Вы когда-нибудь думали над ним «вразумляйте»? Проникните в разум бесчинного человека и положите ему то, что надо, чтобы он перестал быть бесчинным. Вразумляйте, проникайте. А как это непросто? Проникнуть в чей-то разум. Потом говорит «бесчинных». Ну, во-первых, когда мы говорим о бесчинстве, то, допустим, словари говорят, что это люди, которые грубо нарушают порядок, скандалищие, скандалисты. А вообще, если взять корень «бесчинный», это люди, которые не признают никаких чинов. И ведут себя так, как будто они, Писание говорит, одни на земле поселены. И им ни до кого дела нет. Называется бесчинный человек. Для него ничего. А кто ты мне такой? Это вот первое, что звучит из уст людей бесчинных. Кто ты мне такой? Что ты меня будешь учить? Меня Бог учит. Или еще что-нибудь. Или еще что-нибудь. Бог может учить, а чин есть чин. Я помню, не один раз Бог говорил, интересные вещи. Ну как вещи интересные? Просто такой образ мышления, образ поведения. Говорят, почитай или не почитай, чти или отдавай должное каждому служителю. Но говорит, чти только меня. Здесь есть разница. Чти и воздай должное. Мы иногда не хотим воздать должного один другому.